дочка рикшу. Моложе, чем 20-летних, не следует катать. С этой улицы рикша свернул в переулок к нам домой. И вдруг нам повстречался Эй-Кити. Он торопливо шел куда-то, держа в руках большую лампу с закопченной бамбуковой рукояткой. Увидев меня, он сделал знак «Подожди» и поднес мне лампу. Токудзе, как раз повернув оглобли, подкатил коляску прямо к нему. «Спасибо, Току-сан. Куда вы едете?» «Сегодня показываю барышне Эдо». Брат, насмешливо улыбаясь, подошел поближе. «Оцуру, отвези эту лампу. Я зайду за керосином». Помня о недавней истории, я ничего не ответила, только взяла лампу. Брат сделал несколько шагов, но вдруг опять обернулся ко мне и, положив руку на защитный щиток коляски, сказал: «Оцуру, не говори больше с отцом о куклах». Я по-прежнему молчала. Так он давеча меня мучил, а теперь опять за то же. Но брат, не обращая внимания, тихо продолжал: «Отец не позволяет себе их посмотреть не только потому, что получил задаток. Если на них смотреть, всем станет жалко. Ты об этом не подумала? Поняла? Если поняла, то не говори больше о том, что хочешь их видеть». В голосе брата мне послышалось небывалое для него чувство. Но он был странный человек. Только что мне показалось, что его голос звучит с грустью, а он уже, точно запугивая меня, говорил: «Если не скажешь, то и от меня тебе больше не попадет». Раздраженно бросив эти слова, он, не попрощавшись с Токудзе, поспешно ушел. Вечером мы вчетвером сидели за ужином вокруг стола. Правда, мать лежала в постели, так что ее нельзя было включать в число сидящих за столом. Но за ужином в этот вечер было веселее, чем обычно. Незачем и говорить отчего. Вместо тусклого светильника в этот вечер кругом разливался свет новой лампы. И я, и брат за едой время от времени смотрели на лампу, на красивую диковинную лампу со стеклянным сосудом, в котором просвечивал налитый в нем керосин с немигающим ярким пламенем. «Светло точно днем», — сказал довольным тоном отец, обращаясь к матери. «Она почти ослепляет», — с легкой тревогой ответила мать. «Потому что ты привыкла к светильнику. Но если раз зажжешь лампу, потом уж светильник не станешь зажигать. Все сначала ослепляет. И лампа, и европейская наука». Больше всех радовался брат. «А все-таки, когда привыкнешь, будет то же самое. Наверное, скоро придет время, когда и эта лампа покажется темной». «Может быть и так, кто знает». «Оцуру, приготовила ты матери рисовый отвар?» «У нас на сегодня уже довольно», — ответил я, как ни в чем не бывало, повторяя то, что мне сказала мать. «Что ж так, совсем не хочется есть?» В ответ на вопрос отца мать вздохнула. «Это запах керосина. Вот доказательство, что я человек старого склада». До тех пор мы почти молча только шевелили нашими хаси. Хаси — палочки для еды, которыми пользуются как щипчиками. Но мать, как будто вспомнив, стала время от времени хвалить яркий свет лампы. И на ее вспухших губах даже показала что-то вроде улыбки. В этот вечер мы легли спать после 11. Но я, хоть и закрыла глаза, никак не могла уснуть. Брат два раза предупреждал меня о куклах. И я уже смирилась с тем, что не могу вынуть их посмотреть. Но сделать это мне хотелось так же, как раньше. Завтра куклам Хина конец. Завтра их увезут далеко. При этой мысли глаза у меня наполнялись слезами. А что, если сейчас, пока все спят, тихонько достать их? Или взять один из ящичков и где-нибудь спрятать? Но вдруг меня на этом застигнут. Я заколебалась. Честно говоря, я не помню, чтобы хоть когда-нибудь у меня были такие ужасные мысли, как в ту ночь. Ах, если бы этой ночью произошел пожар! тогда кукла